Глава 26. С той самой минуты, как обрушилась буря, Двали, Турку и Лизе стало ясно, что женщины четвертые и Айзек не успеют к ним присоединиться. Потому что буря была нисколько уже не книжным словом и не походила на те сравнительно невинные выпадения пепла, не более страшные, чем снегопады ранней осенью в Вермонте, или на диковинный космический феномен, который к утру развеется сам собой. Если бы такое случилось в Порт-Магеллане, город оказался бы отрезанным от внешнего мира не на один месяц. Это походило на самое настоящее наводнение, даже потоп. Они находились на полностью обезлюдевшем Дальнем Западе, став здесь единственными очевидцами случившегося. Помощи было ждать неоткуда. Более всего угнетала темнота. Когда группа разделилась, у них осталось всего два аккумуляторных фонарика, находившихся в машине Двали. Оба были полностью заряжены. И если верить производителю, этого должно было хватить на сотню часов работы. Но и их света едва доставало, чтобы высветить крохотный кусочек пространства. Турк и доктор Двали настояли, что необходимо обойти все три этажа здания и проверить, не раскрыты ли где окна. Это само по себе было непростой и рискованной задачей. Завывание ветра напоминало о том, насколько они одиноки в этом заброшенном здании. Пепел все равно проникал внутрь через невидимые щели и дыры, сыпался в лестничные пролеты. Частицы его мерцали в свете фонариков, а его запахом пропитывалось все. Одежда, тела. В результате они укрылись в комнате на третьем этаже. В ней было окно, позволявшее наблюдать за тем, что творилось снаружи. «Если утро наступит, — подумала Лиза, — если солнце еще раз покажется им». Турк достал перочинный ножик, вскрыл им банку говяжьей тушенки и разложил ее по пластиковым тарелкам, которые обнаружил в кухонном буфете. «Судя по тому, что тут творилось, — подумала Лиза, — нефтяники больше всего походили на зеленых первокурсников, сердитых, подавленных первокурсников. Об этом свидетельствовали разбросанные повсюду пустые бутылки, горы тряпья по углам, рваные страницы журналов с самыми большими сиськами на свете. Двали беспокоился об Айзеке. Жалел, что его с нами нет». Волновался, не отразится ли новое выпадение пепла на его коммуникативных способностях. Лизе казалось, он способен говорить об этом часами, что начинало уже попахивать безумием. Наконец она не выдержала и сказала: «Если вы так о нем заботитесь, почему же вы так и не дали ему фамилию?» Двали посмотрел на нее искоса. «Мы воспитывали его всей общиной. Миссис Рэпка дала ему имя Айзек. Этого нам показалось достаточно». «Айзек Гипотетиков», — сказал Турк. «Чем не фамилия, учитывая родство?» «Не вижу тут ничего смешного», — ответил Двали. Но Лиза добилась, чего хотела. Он, наконец, замолчал. Пепел падал гуще, чем когда-то в Порт-Магеллане и в Басти. Наводя фонарик на окно, Лиза видела перед собой искрящуюся серую стену, за которой уже ничего нельзя было различить. Даже не хотелось думать, что на этом месте может взойти. Прошло немало времени, прежде чем за захлопнутой дверью в подсобке продуктового магазина пепел осел, и воздух стал пригоден для дыхания. Конечно, относительно пригоден. Все же в какой-то момент Диана почувствовала, что боль в груди отпускает, сухость в горле уже не так нестерпима, и голова перестает кружиться. Сколько продлилась буря? Сколько времени они уже пробыли здесь? Она даже приблизительно не могла сказать. Не было ни дневного света, ни света вообще. они не успели достать из машины фонарики или прихватить что-то, что могло бы пригодиться в такой ситуации. Единственное, что напоследок удалось, это разыскать, на ощупь и по памяти, в тесных закромах магазина то, что могло помочь очистить горло от пыли, запас газировки в пластиковых бутылках. Она была теплой, пенилась на языке и, смешиваясь с частицами пепла, имела привкус горелой шерсти. Но если выпить ее достаточно, можно было уже хотя бы разговаривать. Три женщины поочередно склонялись над Айзеком. Он лежал на бетонном полу и шумно дышал. «Он сейчас как оселок, которым нас всех проверяют на подлинность», — подумала Диана. Ему тоже удалось сделать несколько крошечных глотков из бутылки, но у него опять начиналась лихорадка. От высокой температуры его тело буквально исходило жаром. С того самого времени, как посыпался пепел, он молчал. Или был не в силах говорить. «Мы тут как три ведьмы из Макбета», — подумала Диана. «А он наш кипящий котел, в который мы заглядываем». «Айзек», — повторяла миссис Репка. «Айзек, ты меня слышишь?» Айзек откликнулся легкой дрожью, которую можно было понять как «да». Диана прекрасно понимала, что сейчас им всем может прийти конец. Ее, конечно, страшила предстоящая боль, как и угнетала здешняя обстановка. Но она была четвертой. Все они здесь были четвертыми, даже Айзек в какой-то мере. Все примерно одинаково относились к смерти. В конце концов, она прожила очень долго. Она помнила еще мир до Спина, землю, которой потом не стало, но которую сохранила ее детская память в ту последнюю ночь. Дом, поляна, звездное небо. Тогда она верила в Бога. Бога, который, любя мир, наделяет его смыслом. Бог исчез. Даже такой, наверное, какого представлял себе безумный доктор Двали, когда задумался творить Айзека. Для нее все это уже в прошлом. Это болезненная вера в искупление. Она жила с этим. Жила этим. В этом отношении она мало чем отличалась от своего брата Джейсона. А мания Джейсона немногим отличалась от мании Двали. С той только разницей, что он пожертвовал собой, а не чужим ребенком. Айзек начал дышать спокойнее, и тело его слегка расслабилось. Диана гадала, как на него подействовало последнее выпадение пепла. Разумеется, речь могла идти о связи между мальчиком и всей этой машинерией, тем полуживым, что находится в пепле, возрождается, прорастает из него. Но что это такое? Какова его цель? Зачем это нужно? Голова у нее все еще слегка кружилась. Кажется, она умудрилась проговорить все это вслух. «Ни зачем», — ответила Сьюлин Муа. Голос ее превратился в какое-то карканье. «В этом нет смысла. Это ничего не значит. Доктор Двали не желает этого признавать, но все это ерунда. Гипотетики. Сеть самовоспроизводящихся машин. В этом мы все более или менее уверены, но это не разум Диана. Они не могут говорить с Айзеком, по крайней мере, не на «ты», как мы с тобой». «Ну, вы загнули», — сказала из другого угла невидимая миссис Репка. «Вы ошибаетесь. Вы слышали голос ребенка, которого давно нет на свете? Это вы называете «не могут говорить»?» Марсианка промолчала. «Ну и странная беседа в темноте», — подумала Диана. «И сколько же в нас четвертости? Если бы она сама не была четвертой, что бы она сейчас ощущала? Наверное, только всеобъемлющий страх, страх и клаустрофобию от размеренного стука пепла о крышу, хотя все давно понимали, что никакой это не пепел, отчего вполне могли вскоре обрушиться балки и перекрытия магазина. «Он говорит, что он помнит Эша», — сказала Сьюлин. «Но память — свойства машин также. Возьмите любой мобильник. У него больше памяти, чем у многих млекопитающих. Я полагаю, что первые машины гипотетиков были посланы во Вселенную с целью сбора информации. Они, наверное, и до сих пор это делают все более и более изощренными способами. Машины убили Эша, и им стали доступны его воспоминания. Он превратился в информацию, а Айзек — в приемник». «То есть Айзек превратится в информацию?» — переспросила миссис Рэпка. Голос ее вдруг сделался таким тихим, что Диане подумалось. Вот, наконец, раскрылось ее сердце. Миссис Рэпка уже знала, что ее сын умрет, что другого исхода после соприкосновения с гипотетиками просто не может быть, но часть ее ума все еще сопротивлялась этой правде. «А может, он помнит и Лоутона?» — сказала Сьюлин. «Вы ведь об этом, Диана, хотели спросить?» «Чертова ведьма с Марса с ее проницательностью! Недаром ее даже собственная планета своей не признала. Свой народ, свои четвертые». Но хуже было, что она и правда попала в точку. Это действительно был тот вопрос, который Диана никак не решалась задать. «Может, лучше не надо?» — испугалась Диана. «Здесь нет доктора Двали. Он нам не помешает. Он хотел оставить откровение Айзека для себя одного, но сейчас его здесь нет». «Ну и что с того?» — спросила Диана почти в панике. «Айзек!» — позвала Сьюлин. «Прекратите!» — выкрикнула миссис Рэпка. «Айзек, ты меня слышишь?» Миссис Рэпка опять крикнула «Хватит!», но тут едва слышно отозвался Айзек. «Да». «Айзек», — спросила Сьюлин, — «ты помнишь Джейсона Лоутона?» «Хоть бы он сказал нет», — взмолилась Диана. «Да», — ответил Айзек. «Что бы он сказал, если бы он был сейчас здесь?» Айзек прочистил горло. Голос его звучал как-то сыро и сдавленно. «Он бы сказал...» «Привет, Диана!» «Он бы сказал...» «Не надо, пожалуйста!» — воскликнула Диана. «Довольно!» «Он сказал бы...» «Диана, берегитесь! Это сейчас произойдет! Последнее!» Что произойдет, они не успели даже переспросить. Оно уже началось. Удары исходили из самой глубины земли, из меловых толщ. Здание содрогалось, полы ходили ходуном. Ни о чем думать было уже невозможно, и этому не предвиделось конца.